Глава 23. В безмолвном оцепенении Огнезвезд смотрел, как Бич спокойно поворачивается к нему спиной и исчезает в толпе своих воинов. Кровавые воины молча прошли мимо Огнезвезда и без единого шороха скрылись в кустах. Какое-то время легкое колыхание ветвей на склоне холма выдавало их движение, а затем все стихло. Огнезвезд опустил глаза на мертвого звездоцапа. Могучий воин лежал, разбросав лапы. Его острые зубы были оскалены в последней злобной усмешке. Янтарные глаза, еще недавно горевшие такой свирепой жаждой власти, теперь были пусты и безжизненны. Раньше Огнезвезд думал, что зрелище поверженного врага преисполнит его торжеством. Слишком давно он понял, что мир в лесу воцарится только после смерти звездоцапа, и слишком долго ждал этого часа. Но Огнезвезд никогда не сомневался в том, что враг падет от его когтей, что именно он, рискуя жизнью, вызовет исполина на смертельный поединок. И вот теперь звездоцап лежит у его лап, забрызгав их собственной кровью. Но душа Огнезвезда была пуста, и он не испытывал ничего, кроме неожиданной горечи. Звездное племя одарило звездоцапа неистощимой силой, огромными способностями и мудростью. Он мог бы стать великим героем, могучим предводителем, легендой лесных котов. Но он попусту растратил бесценные дары. Лгал, убивал, плел заговоры, пока неутолимое властолюбие не привело его к ужасному концу. Но даже смерть звездоцапа не принесла избавления лесным воителям. Судьба боевых котов по-прежнему висела на волоске, и кровавый поток продолжал разливаться по лесу. «Почему ты не с нами, звездоцап?» — горько подумал Огнезвезд. «О, как бы ты был нужен нам сейчас! Чтобы изгнать из лесу кровавое племя, нам нужен каждый воин, способный сражаться!» Он почувствовал, как кто-то подошел к нему сзади и, повернув голову, увидел Крутобока. Остальные грозовые коты по-прежнему боевой цепью стояли на поляне вместе со звездным лучом и воинами ветра. «Огнезвезд!» – прошептал Крутобок, испуганно тараща желтые глазищи. «Ты в порядке?» Огнезвезд заставил себя встряхнуться. «Со мной все хорошо, Крутобок, не беспокойся. Пошли, я должен поговорить со звездным лучом». Но стоило им сделать несколько шагов, как Крутобок повернул голову и снова с содроганием посмотрел на мертвое тело звездоцапа. «Не хотел бы я еще раз увидеть такое», — хрипло прошептал он. «Придется, если мы не сумеем избавиться от кровавого племени», — буркнул Огнезвезд. Он медленно пошел через поляну к предводителю племени ветра, стараясь по пути собраться с мыслями. Остановившись перед звездным лучом, Огнезвезд поднял голову и прочел в глазах старого воина отражение собственных чувств. «Я до сих пор не могу поверить в то, что видел», — признался предводитель племени ветра. 9 жизней улетели одна за другой». Огнезвезд мрачно кивнул. «Никто не посмеет упрекнуть тебя, если ты соберешь свое племя и покинешь лес в поисках нового жилища», — сказал он. Огнезвезд нисколько не сомневался в храбрости звездного луча, но даже подумать не смел, что тот решится остаться и принять бой с ужасным врагом. Звездный луч резко выпрямился, ощетинив шерсть на загривке. «Однажды племя ветра уже было изгнано из леса», — прошепел он. «Этого больше никогда не повторится. Наша земля принадлежит нам, и мы будем за нее сражаться. Грозовое племя с нами?» Еще не успев ответить, Огнезвезд услышал за спиной полные ярости и решимости крики своих воинов. «Мы будем сражаться», — подтвердил он. «И мы гордимся честью стоять плечом к плечу с воинами племени Ветра». Несколько мгновений оба предводителя молча смотрели в глаза друг другу. Огнезвезд понял, что звездный луч разделяет его невысказанные опасения и тоже думает о том, что решение принять бой может привести к полному уничтожению обоих племен. «В таком случае мы идем готовиться к битве», — первым нарушил молчание звездный луч. «Встретимся здесь через 3 дня, на рассвете». «На рассвете», — эхом повторил Огнезвезд. «И да пребудет с нами звездное племя». Он проводил глазами воинов Ветра, уходивших вверх по склону в свое высокогорье, а потом обернулся к грозовым воинам. Они выглядели подавленными. Взоры их были полны тревоги, но Огнезвезд знал, что никто из грозовых котов не уклонится от грядущей битвы. «Они пришли к 4 деревьям, чтобы сражаться, и даже теперь, когда враги оказались намного страшнее, чем они представляли, грозовые воины готовы стоять насмерть, чтобы отстоять свой родной лес. Я горжусь всеми вами», — тихо проговорил Огнезвезд. «Если кто-то и может изгнать кровавое племя, так это только вы». Песчаная буря подошла к Огнезвезду и ласково потерлась подбородком о его плечо. «Если ты поведешь нас, мы сделаем все», — поклялась она. На мгновение Огнезвезд потерял дар речи. Надежда, которую возлагали на него воины, не только не воодушевила его, но еще сильнее пригнула к земле. Он боялся, что не сумеет оправдать их ожиданий. «Пошли в лагерь», — выдавил он наконец. «Нам предстоит многое сделать». «Крутобок, Белохвост, бегите вперед. Я не исключаю, что Бич мог устроить засаду на нашем пути». 2 воинов сорвались с места и бросились в сторону лагеря грозового племени. Подождав немного, Огнезвезд повел своих воинов следом, приказав дыму замыкать шествие. Всю дорогу через лес Огнезвезду казалось, будто холодный, зловещий взгляд Бича следит за каждым его шагом. Снова, как во времена собачьей своры, он чувствовал себя дичью в родном лесу. Но сейчас лицо врага было 100 крат ужаснее, ибо было похоже на его собственное. Но даже если кровавое племя и наблюдало за грозовыми котами, то делало это незаметно. И воины вернулись домой, никого не встретив на своем пути. У входа в лагерь Огнезвезд заметил, что ежевичка, опустив хвост, печально плетется в самом конце. «Что с тобой?» — ласково спросил он оруженосца. Ежевичка поднял взгляд, и Огнезвезд невольно содрогнулся при виде мучительной тоски, застывшей в глубине его янтарных глаз. «Я всегда думал, что ненавижу своего отца», — глухо проговорил ежевичка. «Я не хотел вступать в его племя, но я никогда не желал ему такой ужасной смерти». «Я понимаю», — прошептал Огнезвезд, прижимая щекой к его тугому боку. «Но это уже все позади. Все кончено, и теперь ты свободен от звездоцапа». Ежевичка в отчаянии отвернулся. «Мне кажется, я никогда не буду свободен от него», — еле слышно прошептал он. «Даже сейчас, когда он мертв, никто не забудет, что я его сын». «А Рыжинка?» — в смятении воскликнул он. «К Как она могла по своей воле примкнуть к нему? Она же знала, что он убийца и предатель. «Я не знаю», — честно ответила Огнезвезд. Только теперь он понял, какую боль причинила оруженосцу предательство сестры. «Но если мы победим, я обещаю тебе, что попытаюсь поговорить с ней». «Ты хочешь сказать, что позволишь вернуться ей в грозовое племя?» «Пока не знаю», — честно признался Огнезвезд. «Мы с тобой даже не знаем, захочет ли она вернуться. Но я выслушаю ее и сделаю все, что в моих силах». «Спасибо тебе, Огнезвезд», — вздохнул Ежевичка, но в голосе его была только горечь и усталость. «Полагаю, это даже больше, чем она заслуживает», — буркнул он и, быстро кивнув своему наставнику, скрылся в папоротниковом туннеле. Стоя на вершине скалы, Огнезвезд смотрел, как коты вылезают из своих пещер и собираются на поляне. Судя по их перепуганным лицам, новости об угрозе кровавого племени и об ужасной смерти звездоцапа уже успели облететь весь лес. Огнезвезд понимал, что долг предводителя обязывает его вселить надежду и отвагу в души своих воинов. Но не знал, сумеет ли сделать это, если в его собственной душе мало отваги и надежды. Солнце уже клонилось к земле, и длинная черная тень от скалы упала на песчаную землю поляны. Все тонуло в багряных лучах заходящего солнца, и Огнезвезду казалось, будто поляна залита кровью. Возможно, это и есть долгожданное предзнаменование, означающее, что все друзья Огнезвезда и все воины полягут в битве. В конце концов, звездные предки никак не показывали своего гнева, когда бич вырвал все 9 жизней из горла звездоцапа и пролил его кровь на священную землю 4 деревьев. «Нет!» — прикрикнул на себя Огнезвезд. «Такие мысли не несут с собой ничего, кроме отчаяния. Нужно заставить себя поверить в то, что кровавое племя будет разгромлено!» Он откашлялся, прочищая горло, и начал свою речь. «Коты грозового племени! Вы уже знаете о нависшей над нами угрозе. Кровавое племя, явившееся с территории двуногих, задумало наложить лапу на наш лес. Они надеются, что мы спасемся бегством и уступим без борьбы. Однако через 3 дня, на рассвете, мы с воинами ветра выйдем в бой и будем драться за каждый мышиный хвост нашей земли». Внизу под скалой Белохвост вскочил на все 4 лапы и одобрительно завизжал. Несколько котов поддержали его. Но Огнезвезд видел, что многие с сомнением переглянулись, словно не верили в возможность одолеть кровавое племя и его жуткого предводителя. «А что же племя теней и речное племя?» – спросил Буран. «Они будут сражаться? И если будут, то на чьей стороне?» «Отличный вопрос», — кивнул Огнезвезд. «Я пока не знаю ответа». Воины тигриного племени в страхе разбежались, как только увидели гибель звездоцапа. «В таком случае нужно узнать, куда они отправились», — сказал Буран. «Я могу пробраться на территорию речного племени и посмотреть», — предложила невидимка, сидящая у самого подножия скалы. «Я знаю все места, где можно спрятаться». «Нет», — решительно возразил Огнезвезд. «Там ты будешь в гораздо большей опасности, чем любой из наших воинов». «Откуда нам знать? Возможно, в тигринном племени до сих пор ненавидят полукровок». «А я вовсе не хочу потерять тебя». «Ты нужна грозовому племени». Несколько мгновений невидимка упрямо смотрела на него, словно хотела возразить. Потом склонила голову и села на свое место. В это время Буран снова подал голос. «Попытаемся узнать, что сможем от наших патрульных». «Займись этим, Буран», — — кивнул Огнезвезд. «Нужно послать дополнительные патрули на границе с речным племенем и племенем теней. Пусть выведают, что там происходит, и не забывают о кровавом племени. Если Бич задумал напасть на нас до истечения 3 дней, он не должен застать нас врасплох». Буран одобрительно взмахнул белым хвостом. «Считай, это уже сделано». Огнезвезд видел, что спокойная уверенность и деловитость мудрого воина начала оказывать благотворное влияние на остальное племя. Нужно было воспользоваться этим и сказать самое главное, прежде чем страх вновь вернется в души усталых воинов. «Далее. Каждый грозовой кот должен быть готов к битве». «И котята тоже!» – пропищала медянка, вскакивая с земли. «Вот здорово! А можно мы тоже пойдем на битву? А можно мы прямо сейчас станем оруженосцами?» «Можно!» Огнезвезд не удержался и весело замурлыкал, на миг позабыв о своих страхах. «Нет, вы еще слишком малы, чтобы стать оруженосцами», — ласково сказал он медянке. «И я не могу взять вас на битву. Но если кровавое племя победит, городские коты придут сюда, и вам придется защищаться». «Песчаная буря, ты не могла бы заняться подготовкой этих котят?» «С удовольствием!» – проворчала песчаная буря, одобрительно глядя на медянку и чернушку с капелькой, уже отбежавших от матери, чтобы встать рядом со своей отважной сестрицей. «После того, как я закончу их обучение, они сумеют преподнести кровавым котам весьма неприятный сюрприз». «Ты не забыл про Яролику?» – громко крикнул Белохвост. «Ее навыки с каждым днем становятся лучше и лучше». «Я очень хочу принять участие в битве!» – горячо воскликнула Яролика. «Ты позволишь мне, Огнезвезд?» Огнезвезд колебался. В последнее время Яролика заметно окрепла. Кроме того, она каждый день усердно занималась Белохвостом. «Я подумаю», – пообещал он. «Ты готова к испытанию?» «В любое время!» – радостно вскочила Яролика. «Мы тоже будем сражаться вместе с вами», – подала голос с подножия скалы невидимка. Ветерок с Пушинкой тут же выпрямились и решительно посмотрели на Огнезвезда. «Благодаря вам мы уже набрались сил и готовы принять бой». «Отлично. Что же касается остальных?» – Огнезвезд обвел глазами поляну. «У вас есть 3 дня на то, чтобы подготовиться к битве. Это касается всех. Воинов, королев, старейшин и оруженосцев. Крутобок, ты сможешь взять на себя руководство подготовкой?» Глаза Крутобока радостно вспыхнули. Ушки встали торчком. «Легко! Возьми себе в помощь еще 2 котов, но смотри, чтобы тренировки не мешали организации патрулей и охотничьих отрядов». Огнезвезд снова оглядел свое племя и заметил целительницу, чинно сидящую возле папоротников у входа на свою территорию. «Пепелица, у тебя все готово для оказания помощи раненым?» Он прекрасно знал, что об этом можно было даже не спрашивать, поскольку еще не было случая, чтобы у пепелицы было хоть что-нибудь не готово. Однако ее громкий и спокойный ответ мог успокоить племя. Пепелица подняла голову, и Огнезвезд понял, что она прекрасно это понимает. «Все готово!» – звонко ответила целительница. «Но чтобы хорошенько подготовиться к битве, нужно будет еще многое сделать. Было бы неплохо, если бы ты выделил мне в помощь кого-нибудь из оруженосцев. Лишняя пара лап никогда не помешает». «О чем речь?» – воскликнул Огнезвезд и оглядел молодых учеников, соображая, кого бы лучше отрядить на подмогу целительнице. Взгляд его сам собой становился на тростинке. И Огнезвезд вспомнил, с какой нежностью и заботой хрупкая кошечка всегда относилась к больным котам. «Тебе будет помогать тростинка», – вслух сказал он и был награжден благодарным взглядом дыма. «Тростинка, ты согласна?» Изящная кошечка молча кивнула головкой. На мгновение Огнезвезд задумался, не забыл ли он чего. Но так и не смог придумать, что еще нужно сделать для подготовки к грядущей битве. Он посмотрел вниз, где силуэты котов уже начали таять в сумерках, и глубоко вздохнул. «А теперь хорошенько поешьте и как следует отоспитесь», — велел он. «Завтра мы начнем подготовку, и через 3 дня докажем Бичу, что ему будет не так-то просто отнять у нас наш лес».